Глава 17. Лекция Совина была на удивление скучной. А может и не была, просто Кирилл оказался не в состоянии воспринимать какую-то информацию, кроме той, что исходила сейчас от Дианы. А вот она, казалось, слушала внимательно, записывала что-то в слегка потертую тетрадку. Но пару раз она все-таки на него оглянулась, и стоило Кириллу встретиться с ней глазами, как его пробирала дрожь. Так было или нет? Ее взгляд что-то означает, или он просто выдумал это значение, прочитанное в ее глазах? Глупая получается история. Расскажешь, кому засмеют. Это если рассказать однокурсникам, а если кому-то из старых школьных приятелей, так те, пожалуй, дурку вызовут или решат, что это шутка такая. И тем не менее Кирилл отчетливо помнил. Было. А вот что помнила Диана? Сидевшая рядом Соня что-то у него спросила. Кириллу потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что это был вопрос и что он обращен именно к нему и требует ответа. А вот что именно она спросила, не помнил в упор. «Прости, что?» «Я говорю, тебе удалось последнюю задачку в Lessons сделать? У меня, как я не пробую, какая-то ошибка вылезает». «Да, вот смотри». Он протянул Соне включенный планшет, и она минуту рассматривала код на экране без видимого интереса. «Слушай, мне поговорить надо», — проговорила она негромко. «А, да? Что такое?» «Видишь ли?» Она не договорила, потому что Совин в этот момент замолчал и поднялся со своего места. «Ну что ж», — пробасил он, машинально погладив свою бороду, — «на этом курс лекций первого семестра окончен. Увидимся со всеми уже на зачете. Желаю вам удачно его сдать, и особенно практику. Вы теперь знаете достаточно, чтобы у вас это получилось. Дальше все от вас зависит. Предупреждаю сразу, хотя вы сейчас думаете, что ничего главнее подготовки к практике нет, но... А впрочем, чего это я?» Он вдруг махнул рукой и тепло улыбнулся. «Вы в самом деле главное сдайте практику, ребят. Вы – наша надежда сейчас. Эти часы меня нервируют, хотя, может быть, не доживу, а все-таки...» Все зааплодировали и зашаркали стульями. Кирилл, похлопав, тоже поднялся и стал протискиваться, стараясь не упустить из виду Диану. Кирилл хотел дождаться ее после лекции и поговорить по пути в кампус. Но она вышла вместе с подругой, лишь кивнув ему с улыбкой, а он не решился приставать к ней с расспросами. В конце концов, можно было ведь написать где-нибудь в соцсети, да как о таком напишешь? «Здравствуй, мне тут показалось, что мы переспали в лабиринте. Или не показалось?» И еще смайлик поставить подмигивающий. Идеально. Советы от мастеров пикапа. Нет уж, лучше поговорить по-нормальному, но как и когда? Только в холле он вспомнил, что с ним о чем-то хотела поговорить Соня и стал разыскивать ее, но когда встретил в коридоре, она только рукой махнула. «Так, ерунда, не обращай внимания. Это по поводу той функции, которая у меня не работала. Но теперь все ясно, я уже разобралась». Вечером Кирилл отправился гулять по занесенным снегом дорожкам, то убегающим в лес, к краю капсулы, то возвращающимся назад, причудливо пересекающимися между собой. Было тихо, с неба медленно осыпались крупные хлопья снега, на фонарях вдоль главной аллеи лежали пухлые снежные шапки. Народу вокруг практически не было, в основном все готовились к скорой сессии. А Кирилл чувствовал, он готов. Нет, кое-что, конечно, подучить стоит, и он еще подучит. Но в целом да. Страх, который преследовал его до сих пор, отступил, и ему было отчаянно жаль Соню, Артема и прочих, кто все еще находился в плену этого страха. Наверное, вот это и значит обрести прототип, избавиться от страха. Проходя мимо учебного корпуса, Кирилл заметил Романа, прощавшегося с группой четверокурсников. С ними была девушка, наверное, его ровесница или чуть моложе, симпатичная, одетая в темно-синее пальто с серебристой вышивкой и с выкрашенной в синий цвет прядью волос, выбившейся из-под шапки. Простившись, четверокурсники направились к кампусу, а Роман с девушкой к воротам прямо навстречу Кириллу. «О, привет!» – сказал Роман. «Что, прогуляться вышел? Хорошая идея. Голову проветрить. Знакомься, это Ксения, моя жена». «Кирилл», — кивнул он. Взгляд у Ксении был ироничный и проницательный. Она взглянула на него, чуть наклонив на бок голову и приподняв бровь. «Привет, а это что у тебя?» – спросила она и протянула к нему пальцы. Кирилл спохватился и вздрогнул, обнаружив, что ключ, который он всегда старался прятать под одеждой, сейчас висит на выпуск. «Это...» – он схватился за подвеску, спрятав ее, пока к ней не прикоснулись пальцы Ксении. «Это так, просто красивая штука. Купил недавно, в Волоколамске, сувенир». «А-а-а», – протянула она. «А я думала, у нее какая-нибудь история есть. Обожаю истории». «Нет», – Кирилл передернул плечами. «Совершенно никакой истории». Девушка показалась ему неприятной. Зачем лезть к незнакомому человеку? Или она что-то заподозрила? Нет, кажется, нет. «Я вообще давно хотел с тобой поболтать, да все некогда», — сказал Роман. «Прогуляешься с нами к воротам?» Кирилл пожал плечами. Отказаться не было повода. Да и, во всяком случае, это ненадолго. «Я смотрю, ты отлично освоился», — сказал Роман, когда они двинулись вместе по аллее, хрустя свежим снегом под ногами. «Ну да», — Кирилл кивнул. «Нашел вот прототип. Кажется, все хорошо». «А что за прототип?» — спросил Роман. «Да я понятия не имею. Они разные бывают». «Конечно. Впрочем, вам это все во втором семестре будут рассказывать. Но вообще там есть несколько известных прототипов. И еще, скорее всего, много неизвестных. От того, к какому ты принадлежишь, зависит, как именно ты чувствуешь присутствие символов, как находишь их. Вот ты, например, всегда одинаково находишь». Кирилл ничего не ответил. «Да и правильно, не рассказывай. Это дело такое, интимное. У некоторых в лабиринте происходят вещи настолько личного характера, что их пытать будут, а они не расскажут». При этих словах Кирилл слегка покраснел, вспомнив недавний визит в лабиринт. «А вы можете рассказать, что с вами в лабиринте происходит?» «Меня там все время в сон клонит», — Роман усмехнулся. «Чем ближе к символу, тем сильнее. Дурацкое ощущение. Но благо я много символов найти и не могу. Годы не те». «Старый совсем стал», — проговорила Ксения, покивав головой с луковой улыбкой. «Старость — не радость». «Да, вот бывало ваши-то годы», — притворно прошамкал Роман. «А вы тоже странник, да?» – спросил Кирилл, обращаясь к Ксении. «Да, я тоже», – ответила она. «Мы и познакомились, можно сказать, во сне». «И какой был сон!» – поддержал ее Роман. «Такой, что хоть не просыпайся». «А у тебя тут девушка есть?» – спросила вдруг Ксения. Да как сказать?» «А, понимаю», – она кивнула. «Статус все сложно». «Типа того». «Ну, не переживай. Это иногда только кажется, что все сложно. Тут главное разобраться хорошенько. Вдруг на самом деле все очень просто». «Цитаты великих людей, том 16-й», — подколол ее Роман, и она не сильно ударила его в плечо, фыркнув. «Ты вообще молчи. Рассказывает тут детям всякие байки, небось, с умным видом про то, как он по другим мирам путешествовал. Еще хорошо, если студенток не кадрит». «Не кадрит, кстати?» Она повернулась к Кириллу с притворно серьезным видом. «Не-а», — Кирилл усмехнулся. «Но некоторые студентки пытаются». «Чего-чего? Надо будет прийти на занятия, проинспектировать, кто там чего пытается». «А ты мне, между прочим, друг дорогой, такого не рассказывал». «Ну ладно, мы с тобой дома поговорим». «Да не, он честно сказал, что женат». Кириллу очень нравилось за ними наблюдать. Кажется, они были хорошей парой, и мысленно он даже немного Роману позавидовал. Наверное, это очень здорово — найти по-настоящему своего человека. Сможет ли он когда-нибудь сказать о себе то же самое? Интересно, она не шутит, что они встретились во сне? Надо будет как-нибудь расспросить Романа об этом, если только наступит это как-нибудь. Впрочем, теперь Кирилл за будущее не опасался. Впереди много всего интересного, а значит, время для обстоятельного разговора с Романом о его прошлом тоже найдется. «Ну, пока», — сказала Ксения, когда они остановились возле ворот, за которыми стояла уже занесенная снегом голубоватая машина. «Приятно было познакомиться. Хорошо тебе сессию сдать». «Спасибо», — ответил Кирилл. «Буду стараться». «И в личной жизни тоже успехов». Она легонько потрепала его по плечу и вместе с Романом села в машину. Кирилл направился в сторону кампуса. Снежинки вились в свете фонарей, и на душе у него сейчас было тепло и спокойно. Было еще темно, когда Кирилл, потягиваясь, вышел из своей комнаты. Как обычно, он поднялся одним из первых. Весь институт еще сладко спал. Если раньше каждое новое утро Кирилл ощущал как пытку, которая должна была принести новое разочарование в самом себе, то теперь все стало иначе. Новое утро означало новые открытия. Еще одна сложная программа, которую нужно немного доработать, а потом уже чешутся руки ее испытать, пока все спят. Кирилл зевнул и направился в сторону кухни налить себе кофе. Но, проходя мимо лестницы, он услышал на ней стук. Бум-бум-бум. Словно раз в секунду что-то тяжелое и пластиковое падало на пол. Это был звук чемодана, который зачем-то катили вниз по лестнице. Он выглянул на лестницу, чтобы узнать, кто это катит чемодан в такую рань, и нос к носу столкнулся с Соней, как раз поравнявшейся с дверями его этажа. На ней был яркий желтый пуховик, а за собой она в самом деле тащила вместительный чемодан, тот самый, который некогда помог ей донести Кирилл. «Ты куда собралась?» – спросил он. «В такую рань». «Я вчера перевод оформила. В учебной части. Буду теперь в вышке учиться. Там, говорят, круто». «Подожди, перевод в смысле? Синюю таблетку?» Соня коротко кивнула. «Ты извини, что я не зашла попрощаться, но я подумала, не хочу я лишний раз. Хочу, чтобы просто все закончилось и все». Она всхлипнула и чуть отвернула лицо в сторону. «Но зачем? Погоди, ты же нашла прототип. Ты в продвинутой группе. Сдашь зачет. Хочешь, я тебе помогу?» «Ничем ты мне не поможешь. Ладно, извини, мне и бежать надо. Меня автобус ждет, и надо еще на поезд успеть, а то потом 3 часа на станции торчать. Погоди, я... Дай хоть чемодан, помогу донести», — проговорил Кирилл ошарашенно, не зная, что сказать еще. Соня пожала плечами и протянула ручку чемодана. Он поднял его и понес за ней следом, уже не стуча колесами по ступенькам. Чемодан был очень тяжелый, но это беспокоило сейчас Кирилла меньше всего. «Ты почему все-таки уходишь?» – спросил он снова. Соня шла впереди и говорила, не оборачиваясь. «Да надоело это все, сил нет. Вся эта гребаная физра, на которой я чувствую себя словно в концлагере... Весь этот долбеж башкой об стенку с прототипом. Бесконечные мысли, что отправят на задание, а я не готова. Это ж, блин, не просто экзамен не сдать. Тварь сожрет и все, а еще надоело. А, да неважно». «Нет, подожди, что еще?» Кирилл с трудом переложил тяжелый чемодан из одной руки в другую. Они уже спустились на второй этаж. Здесь он провез чемодан на колесиках по площадке, и они начали спускаться по последнему пролету. «А еще ничего», — только и ответила Соня. На первом этаже она сдала карточку вахтеру, взглянула последний раз на часы судного дня, приняла у Кирилла ручку уже стоявшего на колесиках чемодана и как-то неловко ему улыбнулась. «Ну все, пока», — сказала она. «Не поминай лихом. Удачи, а у тебя теперь все получится». Соня открыла дверь и вышла на улицу. У крыльца уже стоял шаттл, видимо, специально для нее, и куривший у крыльца водитель раздавил окурок о бортик урны и направился к кабине. Кирилл секунду подумал, а затем выскочил на крыльцо следом за Соней, прямо как был в футболке и трениках. Мороз на улице схватил его ледяными руками, а в лицо прилетела горсть снежной крупы. Он догнал Соню, уже собиравшуюся спускать чемодан вниз по лестнице, крепко обхватив ручку. «Погоди, Сонь, правда, что происходит? У тебя и раньше не получалось, раньше даже хуже было. Теперь ты справишься, до зачета еще больше месяца. Ты ведь не поэтому уезжаешь, да?» Она обернулась и раздраженно вздохнула. Этим жестом она почему-то отчетливо напомнила Кириллу Диану. Та тоже иногда так вздыхала над его непонятливостью. «Господи, ну что тут непонятного?» Она вскрикнула, и в голосе появились совсем не свойственные ей истеричные нотки, словно у обиженного ребенка. «Я уезжаю, потому что... Я люблю тебя и не могу смотреть на все это!» Она дернула ручку чемодана из его рук. Кирилл, совершенно ошарашенный, ее отпустил, и Соня стала спускаться с крыльца, а чемодан отчаянно стучал по каждой ступеньке. «Подожди, Сонь!» Он бросился за ней следом по лестнице, нагнав у самого основания. «Не уезжай. Давай пойдем назад. Вернем твои документы, ключ. Это все ужасно. Не надо, пожалуйста, не уходи!» «Не уходи, потому что...» Ее голос дрогнул. «Потому что...» «Просто не уходи!» «Вот видишь...» Она горько улыбнулась. «Ну и чего мне здесь ждать, если все так? Иди назад, простудишься». Кирилл хотел что-то ей ответить, но она просто схватила его за руку, сжала холодными пальцами, а затем в один прыжок сама забросила чемодан в салон, запрыгнула следом, уселась на сиденье возле окна и взглянула на Кирилла. По лицу катились слезы. Водитель завел мотор, автобус тронулся. Кирилл хотел что-то крикнуть, но в итоге просто открыл рот и глотал им снежную крупу вперемешку с морозным воздухом. Автобус преодолел подъездную дорожку, выехал на главную аллею, подкатился к воротам, дождался, пока откроется шлагбаум, неизвестно зачем установленный в пределах капсулы, куда и так никто бы не въехал. А еще несколько секунд спустя капсула вздрогнула, и на миг засветилась зеленоватым огнем, как всегда, когда она пропускала через себя крупный объект. И Соня теперь была по ту сторону.